Прошу сообщить мне не в продолжительное время и успокоить меня. Мое положение в настоящее время очень незавидное». Это письмо палача Филипьева, изливающего свои обиды и претензии, писано 15 мая 1902 года. Палача поспешили успокоить. Как он требовал в своем письме, через 3 дня его отправили в наш город повесить Легерта. Помедлим еще немного. В том будущем, в которое мы забежали, чтобы узнать о последних часах чернявого хлопчика Легерта. Когда в ночь с 27 на 28 мая его везли на место казни, с ним в карете были раввин, пристав Снитко и конвой. «Куда вы меня везете?» — спросил Легерт. «На вокзал», — внушительно ответил Снитко. «На каторгу отправляем тебя». Это был жестокий ответ. Дерево растет из семени десятки лет. Но достаточно нескольких минут, чтобы из семечка надежды выросло в душе целое дерево радости, ожидания, жизни. Так было, наверное, и с Легертом. «Значит, не смерть, значит, жить!» Это длилось всего минуту-другую. Легерт увидел, что карета повернула не налево, не к вокзалу, как обещал пристав Снитко, а направо, к военному полю, где совершались казни. «Вы меня обманули!» — сказал Легерт приставу. «А, конечно же, обманул!» — подтвердил тот. «На виселицу везем! Куда же еще?» На военном поле уже был воздвигнут помост с виселицей. Прибытия Легерта уже дожидались представители суда, тюремный врач и другие лица, а также 2 полка пехоты и 2 казачьи сотни. Секретарь суда прочитал приговор. Легерт выслушал его совершенно спокойно, словно и не о нем шла речь. После оглашения приговора раввин обратился к Легерту с увещанием раскаяться. «Сын мой, ты приступил заповедь Господа Бога нашего. На горе Синайской он приказал нам: не убий!» Легерт посмотрел на раввина. До этой минуты он слушал его равнодушно и ничего ему не отвечал. «Раввин, почему вы говорите это мне, а не им?» Он кивнул на своих палачей. «Ведь они сейчас убьют меня!» Товарищ прокурора предложил палачу Филипьеву привести приговор в исполнение. Легерту скрутили веревкой руки за спиной. Видимо, это причинило ему физическую боль. Лицо его на миг исказилось. Но он ничего не сказал, не застонал. Со связанными руками он сам твердо взошел на помост. Палач накинул петлю на его шею. Петля застряла на подбородке. Легерт сделал движение головой, чтобы петля сползла на шею. Так стоял он несколько мгновений. Солнце всходило. Легерт улыбнулся ему почти радостно. Этой улыбкой он встретил смерть. Палач вышиб у него из-под ног скамейку. С криком «Готово!» палач силой вцепился в ноги закачавшегося в петле тела и повис на них. По требованию врача тело оставалось в петле в течение 20 минут. После этого тело было вынуто из петли, и врач констатировал смерть. Труп потащили к заранее вырытой яме. Один из городовых сказал палачу Филипьеву, тот был очень оживлен, помогал зарывать труп, что на труп надо надеть заранее приготовленный саван. Палач весело подмигнул. «Обойдется же дюгой без савана!» и спрятал саван к себе за пазуху. По тому месту, где зарыли тело Легерта, 2 раза пронеслись 2 казачьи сотни. Они сравняли это место с землей. Могилу эту искали многие и много.